когда послание от Иуды было прочитано мною, я нашел там много такого, чего я полностью не понял. Я смогу разуметь те места, где говорилось о Божьем суде над падшими ангелами, о Содоме и Гоморре и другие места, о том, что в последние дни появятся ложные учителя, что веру нужно будет отстаивать, и что Бог в состоянии сохранить своих от греха и ошибки и привести их в Царствие Небесное. Но в послании были места, которые я полностью не смог понять, так как я до этого изучал это послание всего лишь поверхностно, и я уверен, что большинство верующих могут сказать то же. Можно сказать, что для большинства современных читателей, читающих это краткое послание от Иуды, оно является более озадачивающим, чем захватывающим. Имеются два стиха, которые каждый знает. Это величественное словословие, которым оканчивается это послание. Без них, или без этих стихов, послание Иуды неизвестно и редко читаемо. Причина в том, что оно написано из соображения против особого положения и требований, которые почти неизвестны для нас, так говорит Барклей, комментируя послание от Иуды. В стихе 14 и 15 Иуда цитирует пророчество Еноха и в стихе 9 делает намек на ссылку из другой книги. Это не значит, что Иуда пользуется ими как вдохновенными от Бога, то есть как каноническими. Павел цитировал из языческих произведений, сознавая, что они не были боговдохновенными. Таковыми примерами служат Деяния апостолов 17:28 и послание к Титу 1:12. Это свидетельствует, что и апостол Иуда пользовался существовавшими в то время источниками для иллюстрации того, что он говорит в своем послании. Эти внебиблейские источники были хорошо знакомы читателям в Палестине и Малой Азии. Апостол Павел делает то же во втором послании к Тимофею 3:8, где он говорит о египетских волхвах, противостоящих Моисею. В процессе нашего изучения будем говорить о таковых явлениях более подробно. В заключении вступления можем сказать, что 3/4 послания Иуды есть повторяемо во втором послании от Петра почти слово в слово, где также говорится о ложных учителях и о отступничестве в последнее время. Поскольку Иуда так много говорит об этом, мы попробуем определить, что значит отступничество, как оно описано в послании и других книгах Священного Писания. Об этом прекрасно написано во втором послании к Тимофею 3:1-7. Здесь в стихе 5 сказано следующее. «Имеющие вид благочестия, сил же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Отступники — это ложные учителя, претендующие быть представителями Бога, но отвергающие его своими словами и жизнью. Иисус предупреждал о пребывании таковых среди народа Божья, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Матфея 24:11-12. Апостол Павел говорит о отступничестве в последнее время во втором послании Фессалоникийцам 2:3. «Ибо день тот не придет, доколе не придет отступление и не откроется человек греха». Выражение «отступление» говорит о отступничестве. И слова «Господа» «любовь многих охладеет» говорит снова нам об этом. В первом послании к Тимофею 4:1 сказано следующее. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Это есть отступничество от веры, преподанной святым, как и говорит апостол Иуда. Таковое явление господствовало уже в первом столетии, господствует вокруг нас в наши дни и будет существовать до возвращения Господа. Иуда называет себя рабом Иисуса Христа и братом Иакова. Согласно библейским данным, Иуда был братом Иисуса, а также и Иакова, Матфея 13:55. Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? Этот Иуда и является автором послания, так как только он мог быть братом Иакова. Иаков, брат Иуды, был главою церкви в Иерусалиме и автором послания от Иакова. В послании Галатам 1:19 апостол Павел называет его братом Господа. Ни Иаков, ни Иуда не дают нам никакого намека на их родственную связь с Господом, но в смирении называют себя рабами Иисуса Христа. Братья Иисуса присоединились к 11 апостолам после восхождения Господа, Деяния апостолов 1:14. Все они единодушно пребывали в молитве и в молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса и с братьями Его. Они все уверовали в Него после Его смерти и воскресения, так как Библия говорит нам, что во время земной жизни Иисуса Его братья не веровали в Него. От Иоанна 7:5. Согласно данным, братья Иисуса пользовались известностью на миссионерском поле. Апостол Павел, говоря о них, заметил: «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа». 1 Коринфянам 9:5. Совершенно ясно, что апостол Иуда был одним из тех, кто играл важную роль в период развития церкви. Он мог таким образом дать себе титул раба Иисуса Христа. И это также было в пределах нормы, что Иуда намекнул на его родственную связь с Иаковым, кто был главою Иерусалимской церкви. Послание написано личностью, которая пожелала указать на некоторые факты, а не на теологическую трактовку. Что автором послания есть еврей, видно из того, что только еврею возможно понимать без объяснения те вещи, на которые он ссылается в этом послании. Апостол Иуда, согласно библейским ученым, написал свое послание в пределах 80-90 года по Рождестве Христовом. Есть ясное указание, что это послание не есть одно из ранних посланий. Оно говорит о вере, которая уже была однажды преподана святым. И это отсылает нас назад, к тому раннему времени, когда вероучение уже существовало как признанное или установленное как истина в ранней церкви. В стихе 17 и 18 Иуда увещевает его читателей помнить слова апостолов Господа Иисуса Христа. По-видимому, во время написания этого послания апостолов уже не было в живых, и церковь была смотрящей назад на их учение. За исключением апостола Иоанна, кто написал книгу Откровения, все апостолы умерли к 70-му году после рождения Христова. мы должны много сказать об этой части послания от Иуды, а именно о вере, однажды преподанной всем. В этом отражается жизнь, смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Он даровал это апостолам, а они святым. И источником веры есть сам Бог. Библия говорит, что Христос отдал себя однажды за грехи наши. И именно к этой жертве никто не может что-либо прибавить или чего-либо убавить. Те, кто претендуют на другие открытия, есть названы отступниками, ушедшими от истинной веры. Вера однажды преподана есть вера, которая спасает грешника и с помощью которой утверждаются святые.